отдавши, сначала оставивши славу неба, потом отдавши все, жизнь свою отдавши, до последней капли крови, до последней капли воды, потому что излилась кровь и вода, помните? И одержавши победу, он же стоял пред лицом Отца Небесного, как победитель, чтобы принять то, что им было оставлено, и чтобы взять судьбу церкви в свои руки. Поэтому никак нельзя сказать, что 24 старца – это уже церковь сидит. Это небесное воинство, через которое Господь управлял всем. Оно находится перед престолом Его. Вы знаете, что Бог управляет через ангелов всем. Могу немножко добавить. И все, что на земле не делается, ангелы делают. Вы помните бедствие в Египте? Кто их производил? Послал на них ярость и бедствие, посольство злых ангелов. Потом пошел ангел, поразил там сириан. Кто это был? Ангел. Поэтому ничего на земле не делается просто так. Вы помните, ангел имеет еще власть над огнем, ангел имеет еще власть над водами. Помните эти места Писания? Материя сама по себе ничего не может делать. Она не может двигаться, она не может решать вопросы. Это все делают ангелы. И за это благодарение Богу. Потому что ему подчинились ангелы, власти и силы. Поэтому нам, когда проходят эти бедствия, нечего бояться. Это не слепая стихия. Этим управляет Бог через ангелы. За что благодарение Богу. Я немножко отвлекся от этой основной темы, чтобы показать то, что это сегодня очень важно. И он пришел, 7 стих читаю, и взял из книги, и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, и имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиамы, которые суть молитвы святых. Обратите внимание, молитвы святых собирают ангелы, а не сами святые. Вы поняли, что я этим хотел сказать? Что 24 старца – это не церковь, это воинство небесное. И в их руках были чаши, которые были наполнены фимиамом или молитвами святых. Еще раз перечитаю. И он пришел и взял книгу из сидящего, из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря. А вот теперь, смотрите, слушайте, еще вот этот текст, но вариант есть. Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царами и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Это русский синодальный перевод такой. И здесь упущен один момент. Уже когда Иисус взял книгу в свои руки, то он взял судьбу церкви в свои руки. И уже это воинство отвечает за церковь, как само за себя. И они уже не поют как о каком-то, не только как о Творце. Но Иисус взял власть в свои руки, уже 12 начальнических старт отвечают за церковь, как за себя. Они уже поют, уже и про кровь Христа вспоминают. Я прочитаю еще один текст, где не было написано, значит, немножко по-другому звучало. Это в первой главе. И есть вариант, очень похожий на этот. И я его прочитаю. Когда Иоанн давал откровение, первая глава, это будет 6 стих. Даже с 5 прочитаю. И от Иисуса Христа, который и есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас, здесь нас стоит, и в подлиннике стоит нас, от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царами и священниками Богу, и Отцу Своему славы и державы во веки веков». Здесь нас. А вот здесь, помните, где у нас написано «нас», там стоит «их». То есть воинство небесное, это не церковь, это воинство небесное. И оно поет не о себе, а о ком-то другом. И у подлинники вот, перевод звучит так. Я прочитаю, как в подлиннике написано. 9 стих. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил их Богу и всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал их царами и священниками Богу нашему, и они будут царствовать на земле». То есть, вот этот час говорит о том, что это не церковь сама о себе, а воинство небесное о ней. Говорит, их. А впрочем, это такой вопрос, лишь бы только трения не было особо. Уже как вы понимаете, ну, здесь ничего не переделаем мы. И, наверное, на спасение не повлияет. Разве только скандали будем по этому поводу, то тогда повлияет. Но, ну, хотелось бы знать так, как написано, потому что если что-то где-то не так, обязательно дьявол воспользуется вот этим, чтобы что-то где-то внести. Поэтому я читаю дальше. «И видел я, и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Смотрите, что такое, что это значит? Достоин ты принять. И что не принял? Вот теперь принимает. А до этого времени другое время было. Это было время, когда Иисус отдал все, оставил все. А теперь вот момент, когда Он все принимает назад. И что Он принимает? Для чего? Во-первых, книга есть книга. Я немножко забегу вперед. В Священном Писании вы сначала видите книгу, потом будут трубы, а потом будут чаши. Это не одно и то же. Поэтому суды, когда будем исследовать Писание, то будем считать, когда в Библии будет написано «открыли суды твои», это и будет начало, что открыли суды. А покуда не написано, что суды, то как считать, что открыли суды? Вы поняли, что я говорю? Когда ангел начал чаши изливать, то там будет сказано, ибо открыли суды твои. Что значит открыли суды? А это значит, до этого времени они не открывались. Это было трудное время по причине дьявольской работы. Это было трудное время по причине бедствий, которые происходили. Но это не было судами еще. Это были вот явления, которые мы сегодня видим. С одной стороны, мы говорим, что Бог судится, да. Но это же не тот суд, который будет тогда, когда Христос придет и будет. Это совсем другие вещи. Это совсем разные вещи. И поэтому книга, Христос берет книгу. Это книга планов Божиих. Вы знаете, что у Бога все происходит по плану. Это не хаотически происходит все. И вопросы решаются не текущим методом, то Бог садится каждый день и решает, что буду делать завтра. У Него все спланировано наперед. А сегодня Бог приводит в жизнь свои планы, которые у Него уже были, когда еще не был сотворен наш мир. И уже тогда Иисус Христос был заклан за нас. Вы помните это изречение Священного Писания? Заклан за нас еще прежде создания мира. И никто ж никогда ничего не создает, покуда не спланирует и не продумает. Это у нас на земле. Мы очень часто сначала делаем, а потом думаем. А вообще правильно сначала подумать, а потом делать. У Бога все сначала спланировано, просмотрено до конца, выяснено, а потом уже претворяется в жизнь. И вот здесь Христос взял планы Божьи в свои руки. А вместе с тем, что Он взял еще? Чтобы планы Божьи претворить в жизнь, голыми руками этого ж не сделаешь. Вот почему здесь все перечислено, что Христос взял вместе с этой книгой. Еще раз перечитаю. Принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Потому что без благословения Божия сила взятая может быть использована во вред. Конечно, о Христе говорит, что Он во вред что-то будет делать, не скажешь. Я, в общем, говорю для нас, что без благословения Божия. Наверное, среди вас есть немало людей, которые, ну, и неплохо получают денег, но нет благословения, нету разума, чтобы им распорядиться, и бедствует. Говорят, все есть, а благословения нету. И вот, пожалуйста, говорит, все, говорит, как у бездонную бочку идет. И говорит, и ничего нету, и денег нету, и не знаем, как жить, почему. А нет самого главного. Нет разума благословенного, чтобы правильно распорядиться всем. Поэтому так и бывает часто. Поэтому вот здесь Христос берет все. Книгу принимает, а вместе с книгой, чтобы эти планы Божии в жизнь претворить, берет богатство и силу, и славу, и честь, и благословение. Поэтому я сегодня еще раз повторю. Я больше не хотел, чтобы мы кричали «кризис, кризис, кризис, кризис». У Иисуса Христа и на сегодняшний день нет никакого кризиса абсолютно. Он принял и богатство, и силу, и славу, и честь, и благословение. И Он способен в сегодняшний день, имея все в своих руках, и накормить нас столько, сколько надо, и одеть нас столько, сколько надо, и здоровье дать, несмотря на то, что радиация, и так далее, и так далее, и так далее. Вы знаете не один случай, когда верующие люди приходили проверяться, и у них никакой радиации абсолютно. Когда-то один из наших братьев, я просто не называю его по имени, один из наших пастырей собирал вместе со своим начальником грибы в лесу. Ну и после, значит, закатали их, засолили, у нас же это сегодня, наверное, пища, ну, довольно любимая, мы любим. Ну и после, когда стали где-то там говорить о том, что грибы копят радиацию, их есть нельзя, то они, значит, пошел этот брат вместе со своим начальником проверить на предмет радиации. Когда проверили, у начальника зашкаливает. Проверили у брата, а у него все чисто. Он говорит, а как, говорит, так? Мы же вместе в одном лесу собирали. А говорит, да, мы собирали в одном лесу. Но вы когда закатывали, молились, а вы не молились. Поэтому наше чисто, а ваше нечисто. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь радиации, не бойтесь кризиса, не бойтесь ничего, потому что в Писании ясно написано, и богатство, и слава, и честь, и благословение находятся в руках Иисуса Христа. Ну, а другой наш брат, не хочу говорить о нем, потому что когда-нибудь будет слушать, да не совсем приятно, что я ему за глаза говорил, когда проверили на его территории через забор радиацию, у него прибор не работает, который радиацию измеряет. Проверили через забор, зашкаливает. Вот вам, пожалуйста, и радиация, и все. Я не просто это то сказал сегодня. И не просто обратил внимание на этот текст Писания. Ему покорилось все. Он принял все. Но если Бог допустил, ну то что сделаешь? Да, люди стараются. Врачи лечат, и слава Богу, что они это делают, и помогают, продлевают жизнь. Но это далеко не совершенный метод. Это далеко не то, что Бог делает. Поэтому пусть Господь благословит нас, я уже буду кончать, не хочу новую главу начинать. Но просто думаю, что раз перечитайте, осмыслите, пусть Бог положит в сердце ваше. Но если будут сомнения, достаточно ходить до спасения. Что-то нам сегодня укладывал брат Николай, как-то чудное. И Бог скажет прямо и конкретно, что это было. Пусть Господь благословит нас, пусть милость Божия будет с нами, и пусть Слово Божие на дальнейшее время будет светильником для нашей ноги. Аминь.